Две бочки. Две бочки ехали, одна с вином, другая пустая. Вот первая себе без шуму и шажком плетется, другая вскачь несется. От ней по мостовой стукотня и гром, и пыль столбом. Прохожий к стороне скорее от страху жмется, ее заслышавший издалека. Но как-то бочка не громка, а польза в ней не так, как в первой, велика. Кто про свои дела кричит всем без умолку, в том, верно, мало толку. Кто делов истинно, тих часто на словах, великий человек лишь громок на делах, и думает свою он крепко думу, без шуму.